Суть вины – это моральный упрек самому себе. Я поступил неправильно, хотя мог поступить иначе. Вина всегда связана с вопросами выбора и ответственности, вне зависимости от того, осознаем мы это или нет. По этой причине крайне важно понимать, что в наших силах, а что нет, что является частью нашей целостности, а что нет. Иначе есть риск, что мы безосновательно возьмем на себя вину. Например, представьте, что любимый человек погиб из-за несчастного случая. Даже если умом мы понимаем, что мысль иррациональна, мы все равно можем сказать себе «я мог это предотвратить». Возможно, эта вина связана с обидами или с сожалениями, которые возникли, когда человек еще был жив. Тот, кто выжил, думает «ах, если бы я тогда поступил чуть-чуть иначе, ужасная трагедия тогда бы не случилась». То есть вина обусловлена стремлением к действенности, к эффективности. Вина – это иллюзия действия. Чтобы защитить самоуважение, нужно четко понимать, где лежат границы вашей ответственности. Без силы, без влияния не может быть и ответственности. И если нет ответственности, то и упрекать себя, по сути, не в чем. Да, можно сожалеть. Но чувствовать вину – нет. Идея первородного греха, идея безусловной вины – идея о том, что невинности по сути не существует, что нет свободы выбора, что нет возможной альтернативы. Эта идея по своей природе негативна для самоуважения. Сама идея о вине без ответственности нелогична и аморальна. Давайте поговорим о вине и о том, как можно разрешить это чувство, когда ответственность на самом деле лежит на нас. В целом, для того, чтобы восстановить чувство целостности, необходимы 5 шагов. Во-первых, нам нужно понять и принять всю реальность того, что мы совершили, без попытки отречься или избежать ответственности. Во-вторых, нам нужно понять, почему мы сделали то, что мы сделали. Нужно делать это с состраданием, но без попытки придумать себе алиби. 3. Если ситуация связана с другими людьми, то нам нужно признать, вред или ущерб, который мы нанесли им. Дать понять, что мы осознаем последствия нашего поведения. В-четвертых, нужно предпринять все доступные действия для того, чтобы возместить или минимизировать нанесенный ущерб. В-пятых, мы берем на себя твердое обязательство вести себя иначе в будущем. Без этих шагов мы можем продолжать чувствовать вину, даже если событие произошло очень давно. Даже если психотерапевт сказал нам, что все совершают ошибки. И даже если человек, которого мы обидели, нас простил. Всего этого может быть недостаточно. Самоуважение остается неудовлетворенным. Иногда мы пытаемся возместить ущерб, даже не понимая полностью, что именно мы сделали. Или мы продолжаем говорить раз за разом. «Прошу прощения, извините». Или мы чувствуем вину, хотя забываем, что есть конкретные действия, которые можно предпринять, чтобы от чувства вины избавиться. Конечно, иногда исправить вину никак нельзя. Поэтому нужно просто смириться с этим и продолжать жить дальше. Но если не делать то, что уместно или необходимо, то чувство вины может затянуться надолго. Если вина – это чувство разрушенной целостности, эту дыру можно затянуть, лишь активно работая над тем, чтобы целостность вернуть. Очень легко следить взаимосвязь между самоуважением и целостностью. Однако очень сложно жить в соответствии со своими стандартами и ценностями. Что если наши стандарты иррациональны или ошибочны? Мы можем усвоить ценности, которые лишь навредят нашей природе и нашим потребностям. Например, в некоторых религиях секс явно или неявно показывается как нечто постыдное, как и другие удовольствия. В них подавляется любовь к телу, подавляются амбиции, подавляется стремление к материальному благополучию. Представьте, что ребенок впитает эти ценности. Что тогда для него будет означать внутренняя целостность? Возможно, в таких условиях он сможет жить лишь за счет осознанного или неосознанного лицемерия. Если мы видим, что жизнь, согласно убеждениям, ведет к саморазрушению, значит, пришло время подвергнуть сомнению эти ценности, а не мучить себя для того, чтобы пытаться жить в целостности. Нужно набраться смелости и поставить под сомнение то, чему нас учили, и то, что мы считали верным. Именно в этой области, в плане размышления над внутренними ценностями, пересекаются принципы осознанности и личной целостности. В том, как мы осмысляем предпосылки и идеи о человеке, о семье, о нашей роли в жизни и в обществе, нужно регулярно проверять, соответствуют ли ваши внутренние ценности вашему пониманию мира, вашей истинной природе. Одно из последствий бессознательной жизни заключается в том, что человек очень редко или даже никогда не задумывается и не проверяет те цели и ценности, которым он служил, возможно, всю свою жизнь. Чем выше уровень осознанности, с которым мы живем, тем в большей степени наша жизнь – это наш собственный выбор. И тем быстрее и естественнее мы обретаем целостность. На одной из лекций я обсуждал возможные последствия моральных решений. Меня спросили, что я думаю по поводу слов Джозефа Кэмпбелла, который сказал «следуй за блаженством». Считаю ли я, что это этически уместно? Я ответил, что хотя мне в целом и нравится эта идея и стремление Кэмпбелла, если исключить его выражение из рационального контекста, оно может оказаться опасным. Поэтому я предложил выражение немного изменить. Живите осознанно. Отвечайте за свои действия и поступки. Уважайте права других. И стремитесь к личному блаженству. Я добавил, что также мне очень нравится испанская поговорка. «Возьми, что хочешь», — сказал Бог. «Но заплати за это».